Глава 16. «Может быть, Сён вообще не придет? – сказала перед первой парой Женька, которой я все в подробностях рассказала еще вчера по телефону. «В смысле не придет? – возмутилась я. «В прямом? Ну ты его достала! Нет, серьезно, Тань, ты вломилась в душ голому взрослому мужику. Если бы ко мне кто-то вломился в душ, я бы его кипятком окатила!» – заявила подруга, взлохматив огненные волосы. «Слава богу, что ты не взрослый голый мужик!» «К тому же Олежка был не голым, а в своем замечательном полотенце», — хихикнула я. «Он так здорово сложен, сломал мое представление о себе. Я-то думала, что он ботаник ботаником, а он вполне себе ничего. Если молчит, конечно же». Я вспомнила, как его губы касались моей щеки, и выдохнула. «Это было слишком мило». «Глупая ты, ведьмина. Надо было его в ванной и соблазнять», — встрял Илья, который по обыкновению грел возле нас уши. «Поверь, если бы ты...» «Молчи!» — кинула я на Илью злой взгляд. «Придурок! Как тебе только в голову пришло ему шины проколоть?» «Это не мне, а Кайрату!» — в который раз стал оправдываться одногруппник. «Я ему сказал, что этот чувак к тебе подкатывает. Кайрат мигом все организовал». «А если он реально пойдет смотреть видео с камер, увидит вас, одноклеточных, и на меня выйдет?» — взвилась я. «Я тебе тогда задницу с твоей тупой тыквой местами поменяю». «Все равно никто не заметит». «Так мы ж не дураки, мы же шарфы натянули на морды», — ответил Илья не очень уверенно. «Нас не опознают». «Ну тебя-то, может, и не опознают, задохлик, а вот Кайратика...» Я внимательно посмотрела на одногруппника, который больше был похож на дубовый шкаф, чем на человека, потому что занимался какой-то борьбой. Парнем Кайрат был неплохим, меня опять же защищал, даже как-то сестричке моей помог, но особыми умственными способностями не блистал. И если бы глупость была болезнью, передающейся воздушно-капельным путем, то Кайрат бы был среди ее разносчиков. Увидев меня, Кайрат мигом заулыбался и оказался рядом. «Ну как, Танюша?» — спросил он, сев на лавочку так близко, что я почувствовала себя неуютно. «Хорошо я вчера придумал. Этот шакал тебя не достает больше?» «Замечательно придумал». Я широко улыбнулась и как можно дальше отодвинулась от него. «Все хорошо. Спасибо за заботу». «А мне задницу обещала к шее приделать», — пробурчал Илья. Я лишь цыкнула на него. С Кайратом плохо говорить было нельзя. Зачем нервировать горячего парня? Отделалась я от него только когда прозвенел звонок и облегченно выдохнула. Его внимание напрягало меня уже четвертый год, хотя я слышала, что он нашел себе какую-то девушку. Отсидев две пары, без четверти пять я была на стоянке и ждала владыка, который мне так и не ответил. Время шло, а он все не появлялся и не появлялся. И я, трясясь от холода, растерянно оглядывалась по сторонам, не понимая, в какую черную дыру Олег провалился. Неужели он не придет? Нет, правда. И что же мне тогда делать? Было без 10:05, а мой драгоценный владыка все не появлялся. Хотя я привыкла, что на свидания мужчины приходят раньше, чем девушки. И я занервничала. Плевать на холод и дикий ветер, от которого щипала кожу. Это все ерунда. Но если свидание не состоится, я не переживу. Между прочим, я уже который день торчу у зеркала, то примеряя платье, то занимаясь прической, то экспериментируя с мейком. Быть красивой в режиме нон-стоп вообще-то трудно. Я с грустью опустила голову и взглянула на полусапожки на высоком каблуке, которые отлично смотрелись с облегающими черными джинсами и в которых было настолько неудобно, что в машине мне пришлось переобуваться, чтобы вести ее. После я перевела взгляд на экран телефона, вздохнула и снова сунула руки в карманы модного укороченного пуховика, который, несмотря на бренд и цену, не очень-то и грел в такой холод. Без 5 минут. Олега все нет. Зато на горизонте появился кое-кто другой. В машине, припаркованной неподалеку от моей, шел высокий широкоплечий парень со спортивной сумкой наперевес. Даня Матвеев, дружок детства моей двоюродной сестренки Даши. Лицо у него было серьезным, а на моем сразу же появилась улыбочка. «Приветствую тебя, низшая форма жизни», — выразительно сказала я. «Опять ты?» Даня, остановившись напротив, нелюбезно посмотрел на меня. «Ну, привет». Он был классным, симпатичным, сильным, веселым, с лидерскими задатками, настоящая душа компании. Но я никогда не воспринимала его как парня, скорее как младшего брата. С Дашкой они жили на одной лестничной площадке, учились в одном классе и были заклятыми друзьями. Они терпеть друг друга не могли. Дрались, обзывались, устраивали подставы, но при этом не могли отлипнуть друг от друга, как парочка попугайчиков-неразлучников. Правда, в старших классах они поругались и теперь больше не общались. Хотя, видит Бог, я пыталась их свести. Я была уверена, что они до сих пор нравятся друг другу, и только гордость мешает им сойтись. Ну и дурость. Разумеется, куда без нее. «Как дела у нашего Данечки?» — засюсюкала я и потрепала его за щеку. «Еще не признался Дашечке в любви?» «В какой любви? О чем ты?» — нервно отмахнулся Матвеев. «Я же знаю, ты ее любишь», — не отставала я. «Если честно, я их шиперила. Причем даже сильнее, чем Гермиону и Снейпа. Так сказать, шипер у аппарата». Даня посмотрел на меня, как на умалишенную. «Тань, я устал. Давай без глупостей». «Да я шучу, шучу. Не переживай». Я еще шире улыбнулась. «Мне просто нравится вас подкалывать. К тому же, инсайдерская информация. Дашку теперь не подколешь. Она вся в своем парне. Утонула в нем, как в луже навоза». Даня тут же встрепенулся. «У Сергеевой есть парень». Я невольно улыбнулась уголками губ. «Как его это заинтересовало, а? Вы только посмотрите». «Есть», — кивнула я. «Такой красавчик. В Гарварде учился». Зачем-то добавила я, вспомнив про сына папиного знакомого. «Лучшая ложь — это та, в которой есть доля правды». «И кто он?» — не отставал Матвеев. То, что у Дашки кто-то есть, ему явно не понравилось. У него даже взгляд потух. «Понял, что поезд ушел?» — возликовала я. «А ты думал, кудряшка всегда будет одна, проведет всю жизнь в ожидании твоей сладкой персоны? О, нет, дорогой. Она у нас девочка красивая, умная, поклонников у нее много. Нашла парня?» «Да мне плевать», — нахмурился Даня. «Не, не плевать. Ты ревнуешь. Ты даже в лице изменился. Но спешу тебя обрадовать. Это снова была шутка. Нет у Дашки парня, так что его место можешь занять ты пока что. Ведь не за горами день, когда он действительно появится». «Замечательная шутка», — процедил сквозь зубы Даня, который явно был сегодня не в духе. «Я и сама у себя замечательная», — пленительно улыбнулась я. «А что это наш Данечка сегодня не в настроении?» «Побывала бы на паре у одного козла, посмотрел бы, в каком настроении ты была бы», — отмахнулся Матвеев, все нервы вымотал. «Придется ему лабу пересдавать». И тут до меня дошло. Даня учился на том факультете, где преподавал Олежка. «Может быть, они знакомы?» «А у козла случайно фамилия не Владыка?» — спросила я вкрадчиво. Матвеев скривился, как от гнилого лимона. «Случайно, да», — с отвращением подтвердил Даня. «А ты откуда его знаешь?» «О, да так одна птичка на хвостике принесла. И как тебе Владыка? Какой он? Расскажи о нем. Ты что о нем думаешь?» Пристала я, мне и правда было интересно. «Думай о дьяволе, он подумает о тебе», — ухмыльнулся Матвеев. «Поэтому стараюсь о Владыке не думать. Много чести». «Ну же, расскажи, не будь букой». Я снова потрепала его за щеку. Это меня веселило. «Спроси у него самого», — вдруг прищурился Даня. Я оглянулась и увидела позади Олега, который быстрым шагом направлялся в нашу сторону. Полы его пальто развивались на ветру. В руке Владыка держал дипломат. Увидев Олега, Матвеев отчалил к своей машине, и я облегченно выдохнула. «Пришел. У нас будет свидание». «Какой вы непунктуальный, Олег Владимирович», — сказала я вместо приветствия, когда Владыка поравнялся со мной. «Опоздал? Неужели?» Он посмотрел на наручные часы. «Ошибаетесь, Татьяна, я пришел ровно в 5». «Вы до такой степени пунктуальный», — хмыкнула я. «Это плохо?» — поинтересовался он, глядя на меня свысока. «Это... необычно». «Жаль, что элементарные нормы вежливости кажутся вам необычными», — услышала я в ответ. «Какой он заносчивый, а? Так и хочется послать в дальнее пешее путешествие». «Но нужно быть милой. Милой и влюбленной». Я открыла рот, чтобы сказать заранее заготовленную фразу о том, как я рада его видеть и как мне становится светло от его высочайшего присутствия, но Олег не дал мне этого сделать. «Идемте, ведьмина». Не слишком приятным голосом приказал он и своим размашистым шагом направился в другой конец парковки. «Куда?» Я мелкими шажками поспешила следом. «А что мне еще оставалось делать? Нельзя было упускать свою добычу». «Вы же хотели на свидание», — не оборачиваясь бросил Владыка. «Предлагаете провести его на улице? Если так, то вынужден буду отказаться, не привык шляться по морозу». «Нет, я хотела поехать в кафе, но моя машина здесь», — возмутилась я. «А моя там». «Или вы всерьез думали, мы поедем на свидание на вашей машине?» Все-таки обернулся на меня Владыка. Взгляд у него снова был очень недружелюбным. «На вашей, так на вашей. Я нахмурилась, спеша за ним. Он шел очень быстро, и я не успевала. На каблуках было очень скользко. Да и ветер бил прямо в лицо, превращая мои уложенные волосы в воронье гнездо. «Такое чувство, что мы идем не на свидание, а на казнь», — фыркнула я, скользя в своих прекрасных полусапожках. «Интересно, почему это чувство у вас, а не у меня?» — спросил владыка. Я промолчала. Лишь состроила ему в спину смешную рожицу, такую, будто меня тошнит. Правда, неудачно. Олег словно что-то почувствовал и обернулся. «И что это?» — устало спросил он. «Ой, я мышцы лица разминаю», — ответила я, пытаясь скрыть досаду. «Боюсь спрашивать. Но для чего?» «А вдруг вы меня поцелуете?» «Сомневаюсь. Так что можете не гримасничать». Олег отвернулся, и я замахнулась на него, неслышно прошептав слова проклятия. Свалился мне на голову. Машина у Олега была неплохая, черная BMW. Не последней серии, конечно, но вполне приличное и ухоженное авто, которое могли позволить себе далеко не все. Неплохая машина, айфон, квартира в новом районе, дизайнерский интерьер. Да, владыка не бедствует. Впрочем, оно и понятно. Он не только преподает в университете, но еще и работает в какой-то крутой компании. Я так и знала, что Васька в сторону бедных мужчин даже спотыкаться не станет. Ее семья обеспеченная, и Окладникова, как и я, привыкла жить в достатке. «Садитесь», — сказал все тем же повелительным тоном владыка, отключив сигнализацию. Я хотела усесться сзади, как и он вчера, но не стала этого делать. Села впереди, чтобы быть ближе к нему. Пристегнулась и потерла в предвкушении руки. «Что ж, погнали на наше первое свидание, моя дорогая добыча». «Знаете Матвеева?» — вдруг спросил владыка, заводя машину и включая музыку. Салон наполнила взрывная рок-композиция, и я даже вздрогнула от этих звуков, но Олег тотчас переключил на радио. «Знаю», — ответила я, расслабленно откидываясь на спинку кресла, в котором включился автоподогрев. «Друг детства, можно сказать, братишка. Он был какой-то расстроенный. Вы его обидели?» «Матвеева сложно обидеть», — ответил Олег с усмешкой. «Умный парень, но недисциплинированный». «Будьте к нему милосердны, Олег Владимирович», — вздохнула я. «Не гнобите, как остальных». «Я никого не гноблю, как вы выразились», — хмуро сказал Олег. «Я действую строго в рамках учебного процесса». «Хорошо, что вам со мной в рамках учебного процесса не надо взаимодействовать», — честно призналась я, все больше оживая в теплом салоне. «А то я бы совсем рехнулась». «То есть это не предел?» Вдруг весело поинтересовался владыка, уверенно разгоняясь и обходя другие машины в потоке движения. Пока еще не слишком плотным. Водил Олег довольно аккуратно и при этом очень уверенно. Он чем-то напоминал мне отца за рулем. Нет, не тем, что был старше меня, а тем, что рядом с ним в машине было не страшно. Рядом с ним я чувствовала себя в безопасности, словно точно знала, что он не сделает ничего плохого. И не допустит аварии, что рядом с ним я не пострадаю. Вдруг посмотрела на его четко вычерченный профиль, перевела взгляд на руки, лежавшие на руле в положении 9-3, и четко поняла одну вещь, которая до этого от меня ускользала, как вода меж пальцев. Олег только кажется таким строгим занудой, помешанным на своих дисциплинах, и принципиальным преподом, цель которого — завалить студентов. На самом деле он совсем другой. Хоть он и ведёт себя как типичный преподаватель-зануда, в его взгляде и голосе изредка проскальзывает странное веселье. Он явно знает толк в отношениях с женщинами. Всего лишь пара прикосновений к моим губам, а я готова была начать плавиться, как шоколадка под солнцем. Он точно занимается каким-то спортом. Это видно по его подтянутому и накачанному телу. Слушает тяжелый рок. Ведь сначала он включил то, что играло у него утром. А еще в его доме, кроме шикарной библиотеки, я видела закрытый спортивный шлем. Это плохо стыкуется с тем самым образом, который он показывает в университете. Владыка не совсем такой, каким хочет казаться. А может быть, совсем не такой. И мне безумно хочется разгадать его загадку. Узнать настоящего Олега. Того, кто так уверенно ведет машину. Того, кто поддался на мою авантюру сходить на свидание. Ведь дело явно не в том, что он боится нарушить слово. И не в том, что ему неловко за случившееся в его квартире. Ха-ха. Олег явно преследует какую-то свою цель. Но какую? Может быть, я его заинтересовала? Я позволила себе улыбнуться. Как знать, Какой ты, Олег? Если Васька разгадала тебя, значит, и я смогу. Жизнь — странная штука. И все мы можем поменяться за одно мгновение. Прикосновение, взгляд, улыбка, солнечный луч, запутавшийся в волосах, то, что чаще всего мы не замечаем, может вдруг перевернуть наше представление о человеке. Какая-то незаметная, казалось бы, деталь становится тем самым недостающим кусочком, который помогает сложить картину воедино и увидеть то, что на ней изображено. Какое-то маленькое наблюдение может раскрыть секретов больше, чем многолетнее знакомство. Какой-то крохотный миг длиною в один удар сердца может перевернуть все. И на белом ноябрьском снегу можно будет увидеть лепестки роз. А в темном бархатном небе заметить проблески звезды, которую раньше ты никогда не замечал. Олег стал той самой звездой, когда мы ехали с ним в его машине. Он и я. Банальное детское месть и желание отыграться за боль сестры привели меня к этому человеку, знакомство с которым изменило мою жизнь. К любви ведут разные пути. Кто-то идет по прямой широкой дороге, кто-то бредет по узкой тропинке, кто-то изо всех сил карабкается по скалам, боясь сорваться вниз, в пропасть одиночества и печали. Мой путь к любви начался со смешной выходки. Я летела к ней в корзине с фиолетовыми воздушными шарами. Но один за другим эти шары начали лопаться. И я должна была упасть в поле и дальше идти пешком, идти до тех пор, пока не отыщу любовь. Но я поняла это уже потом, когда все случилось. Я не могла оторвать взгляда от профиля Олега и поймала себя на том, что любуюсь им. И не сразу сообразила, что едем мы ровно в противоположную сторону от кафе, в котором я решила провести наше свидание, умело расставив несколько ловушек для моей очаровательной добычи. «Мы не туда едем, Олег Владимирович», — проснулась я. «Кафе, которое...» «Мы едем правильно», — снова перебил меня Олег, который явно не подозревал о моих мыслях. «Я сам выбрал место, в котором состоится наша встреча. Ой, раз ему нравится быть главным, пусть командует. Так и быть, уступлю ему. Иногда мужчины должны чувствовать свою значимость, а женщины должны мудро позволять им это». «Свидание», — поправила я Олега. «Вынужденное», — усмехнулся он. «Какое есть», — развела я руками. «Кстати, вы сегодня хорошо выглядите, Олег Владимирович. Бодренько, это свежо. Напились молодой студенческой кровушки?» «Если бы ведьмина», — ответил владыка, не отрывая взгляд от дороги. «Вынужден констатировать, что это они пьют мою, как вы выразились, кровушку. Знаете, как раздражает, когда одна половина группы не сделала лабораторную работу, а вторая половина сделала ее из рук вон плохо. Я должен тратить свое личное время на пересдачу лабораторной. Внеучебное. А знаете почему? Нет, не потому что я козел, а потому что я не хочу ставить им низкие баллы». «Тогда, может быть, вам меньше придираться?» — спросила я. «Этот метод очень помогает экономить время. Ну, ставите им высокие баллы, и все довольны. Это просто, правда». «Ведьмина, если все преподаватели будут придерживаться вашей позиции и не придираться, то качество образования упадет», — ответил Олег. «Я понимаю, что вы смотрите на все со своей ученической колокольни, и, возможно, вам не хочется слишком напрягаться в учебе. Однако у меня иная позиция. Чтобы студенты стали хорошими специалистами, они должны иметь отличную теоретическую базу. А значит, их знания должны отвечать разработанным учебным стандартам. Разработанным, разумеется, не мной. Иначе зачем преподавать, если нет желания дать знания? Ради формальностей? Ради корочек, которые сообщают, что перед вами уважаемый работодатель, бакалавр или магистр? Ради денег? А вы идейный». Я почти с уважением посмотрела на владыка. «Может быть, вам в школу пойти?» «А я там работал», — удивил меня Олег. «Когда учился на последнем курсе?» «Совмещал. Вел информатику». «И как?» — поинтересовалась я. «Наверное, все девицы на шею вешались». «А как вы?» — невинным тоном спросил владыка. «Вы посмотрите, как охамел». «Я не вешаюсь», — возмутилась я, а он так глухо ухмыльнулся, что мне захотелось засунуть ему за шиворот тараканов. Возомнил себя божеством. «А что вы делаете?» «Аккуратно вами интересуюсь». Олег вдруг рассмеялся коротко, но весело. «Без комментариев», — буркнула я. И дальше, до того местечка, куда его владычество решило меня сводить, мы ехали в молчании. Только лишь радио играло популярные незатейливые песенки, одной из которых я стала подпевать, сама того не замечая. И лишь когда певица исполняла последний куплет, я опомнилась. И замолчала, поняв, что пою в машине Владыка. «Что же вы остановились?» — спросил меня Олег. «Продолжайте, я прямо заслушался». «Радио свое слушайте, а не меня», — ответила я. «Вы его перекрикивали». «Ой, все! Что, вам опять неловко?» Не отставал от меня Владыка. Я выразительно на него посмотрела, но ничего не ответила. Спустя минут 10 мы оказались в деловом районе города, известном большим количеством офисов и банков, и заехали на подземную парковку одного из бизнес-центров. Это были две высокие башни из бетона и витражного стекла, соединенные внушительным атриумом. Ни слова не говоря, Владыка повел меня к лифтам. А когда один из них открылся, нажал на кнопку последнего этажа. «Надеюсь, вы везете меня туда не для того, чтобы сбросить вниз?» — пошутила я, понимая, куда Олег решил меня пригласить. «Надейтесь», — нелюбезно ответил он. Стоявший рядом мужчина, осуждающий на него, покосился. Но Владыка было все равно. Как я и думала, мы оказались в одном довольно-таки пафосном местечке — ресторане с панорамным видом на город. Я была здесь однажды вместе с семьей. Мы справляли день рождения бабушки. Готовили тут неплохо, и коктейльная карта была хорошая. Однако блюда явно не стоили тех денег, что драли с клиентов. Интересно, почему Владыка выбрал именно это заведение? А, наверное, решил, что раз за мой счет, то можно будет пожрать в волю. Нет, я не против. В конце концов, это же я его позвала на свидание. К тому же он вчера рассчитался за еду из китайской доставки. Нужно отдать ему долг. К деньгам у меня было простое отношение. Если должна, то отдам. Если должны мне, стребую. А если кто-то нуждается, то помогу, мне несложно. Вежливая и улыбчивая девушка-хостес встретила нас и повела к нашему столику мимо белоснежных кожаных диванчиков с кофейными подушками. Интерьер заведения был светлым, воздушным и очень приятным. В таком здорово признаваться в любви или праздновать годовщину, с высоты разглядывая город и встречаясь взглядом с самим небом. Хрустальные люстры, изящные столики, романтическая музыка. Это место было создано для парочек. Владыка, как в корень зрит, понял, что не отвертеться. Впрочем, справедливости ради стоит заметить, что парочек было мало. А вот по-деловому одетых мужчин и женщин, которые пришли сюда поужинать из своих шикарных офисов, достаточно. Хостес привела нас к нашему месту около самого окна, и, шутки ради, заботливо отодвинула для Олега легкое удобное кресло. «Садитесь, пожалуйста, господин Владыка», — сказала я, опустив ресницы. Хостес с трудом сдержала улыбку, а мужчины, сидевшие за соседним столиком, обернулись. Сцена показалась им весьма забавной. «Очень смешно, Татьяна», — одарил меня нелестным взглядом Олег, но сел. А я устроилась напротив и без задних мыслей достала кошелек, чтобы отдать долг. «Уберите деньги. Я сам в состоянии заплатить. Хоть мы с вами и не на настоящем свидании», — сказал Олег, рассматривая меню. «Нет, что вы, не переживайте. Вы же привели меня сюда, чтобы дорого покушать за мой счет», — легкомысленно ответила я. «Так что все в порядке». Честно сказать, я не ожидала того, что Владыка рассердится. Он резко захлопнул меню и посмотрел на меня с убийственным выражением лица, сжав губы. У него даже желваки по лицу заходили. «Думайте, что говорите». С угрозой в голосе сказал Олег. «Обиделся, что ли? Я же пошутила. Может быть, он, как мой папа, терпеть не может, когда кто-то считает его недостаточно обеспеченным. Как говорит мама, это комплекс, связанный с трудным детством. Папина семья жила небогато. И папа работал с 16 лет, чтобы помогать родителям. Поэтому сейчас, когда он достиг успеха, ему важно демонстрировать это окружающим. Нет, не для того, чтобы хвастаться, а для того, чтобы все увидели, как он, мальчишка из бедной семьи, смог сам всего добиться. Именно поэтому, из-за своего детства, папа баловал нас троих, покупая все, что мы хотим. Я ни в чем не знала отказа. Как и Ксю с Арчи. «У меня не было, так пусть будет у моих детей», — говорил папа. «Откуда у тебя, Володя, мог быть айфон последней модели?» — спрашивала бабушка, у которой были другие взгляды на воспитание. «Тогда о мобильных телефонах и мечтать не могли. Зачем ты балуешь детей?» «Потому что могу себе позволить это, мама», — неизменно отвечал он. «Может быть, Олег такой же?» И я уверилась в своем желании узнать его получше и разгадать все его тайны. Он рассердился, очень рассердился. Как будто бы я оскорбила его. Но я не хотела этого. «Извините, я ляпнула, не подумав», — сказала я серьезно. «Думать не ваша сильная сторона», — обжег меня взглядом Олег. «Нет, правда, извините», — покаялась я. «Я всего лишь хотела отдать долг за доставку китайской еды. И, если честно, мне самой хотелось за все заплатить. Ведь вас позвала я. Справедливо?» Слова извинения немного успокоили Олега, и он снова взял себя в руки. «Татьяна...» Он сложил под подбородком руки, сцепленные в замок. «Как думаете, я пришел сюда потому, что повелся на ваши невероятные уловки? Или потому, что воспылал к вам пламенными чувствами? Нет, я пришел сюда по своей воле. Я сам в силах рассчитаться за себя и за девушку, которую пригласил, даже если эта девушка... вы». «Тогда зачем вы пришли?» — спросила я. «Мне нравилась эта игра. Он меня или я его?» «Сначала поужинаем, потом поговорим», — решил владыка и снова открыл меню. «Верно, мама говорит, что голодный мужчина — злой мужчина. А Олежку и сытого добрым назвать сложно». «А китайская дос...» Снова заикнулась я про деньги, но вновь была прервана. «Выбирайте, что будете есть, пока я не выбрал за вас». «Звучит как угроза», — улыбнулась я. «Слушайте, а если я много ем...» «Почему я должен переживать за вашу фигуру?» Я едва не закатила глаза. «Я ему про то, что могу объесть его на пару лишних тысяч, а он про фигуру». Но снова говорить про деньги не стала. Вдруг наш мальчик опять затаит на меня обидки. С ним нужно поласковее, как с диким зверем, которого пытаешься приручить. Мне вдруг вспомнилась картина с изображением коня в его спальне, и я хмыкнула. «Будем считать, что я объезжаю дикого жеребца». В итоге я заказала грибной ризотто, кофе и десерт. Горячий грушевый пирог. Настоящий мужчина Олежка Владыка решил расправиться со стейком из мраморной говядины. А на первое ему принесли сливочный крем-суп из шпината подозрительного нежно-зеленого цвета. В центре тарелки плавали кедровые орешки. Такое чувство, что туда кого-то стошнило. Глянув в тарелку, сказала я и тотчас удостоилась еще одного неприятного взгляда. «Что?» — спросила я. «Вы же знаете, что туда никого не тошнило. Это все из-за шпината. Максимум туда повар плюнуть мог». «Татьяна, вы можете есть молча?» — сдавленным голосом попросил Олег. «У меня слишком развита фантазия». «Я не люблю молчать», — призналась я и попробовала ризотто. Оно оказалось потрясающим. «Вкуснотища, Олег Владимирович. А хотите попробовать?» Спросила я, взяла чистую ложку и от души, зачерпнув риса, протянула ее владыка так, что она почти коснулась его губ. «Ну же, попробуйте!» Олег отвел мою руку в сторону, и по моему запястью вниз к предплечью побежали неожиданные мурашки. «Мне не показалось. Вы хотите накормить меня с ложечки?» Подозрительно спросил Олег. Я кивнула. «И зачем?» «Теперь я понимаю бабушку. Когда кого-то любишь, всегда хочешь его вкусно накормить». «А вы так сильно меня любите?» уточнил Олег, ловко орудуя ножом и вилкой. Я определенно пожала плечами. «Как знать. Но чувства к вам усиливаются изо дня в день. Знаете, Татьяна, я вами восхищен. Еще пару дней назад я был уверен, что вы ненормальная и что ничто не заставит меня общаться с вами. А теперь мы вдвоем сидим в ресторане и ужинаем. Не удивлюсь, если через пару месяцев у меня на пальце окажется кольцо». Олег по-доброму усмехнулся. «Может, от своего мяса подобрел?» «Раз уж вы об этом думаете, Олег Владимирович, то могу быть спокойна. Я оставила в вашем сердце очень глубокий след. Я бы сказал, рану». Олег вдруг подцепил кусочек мяса на свою вилку и протянул мне. У меня от изумления вытянулось лицо. «Вы чего, Олег Владимирович?» — спросила я шепотом. «Заболели?» «Ешьте вкусно!» Явно издеваясь, сказал владыка. «Ну же, открывайте ваш очаровательный болтливый ротик». «Ага, сейчас открою. А вдруг ты заразный? Непонятно, каких баб целуешь». Я-то для него чистую ложку взяла, а не свою, обслюнявленную. Однако вслух говорить этого я, разумеется, не стала. «Я не могу своровать ваш поцелуй», — проворковала я, осторожно убирая его руку от своего лица. Мои пальцы коснулись руки Олега, и я невольно задержала взгляд на его широком запястье с выступающей косточкой, которая выглянула из-под манжета рубашки. Красивые мужские руки были моей слабостью. А у владыка руки определенно были привлекательными. «Какой еще поцелуй?» Олег вырвал руку из моих пальцев. «Не напрямую», — пояснила я. «Вы знаете, что такое косвенный поцелуй? Это когда вы попили с кружечки, а потом из нее попила я. То есть один человек касается губами того места, которого касался губами другой. Это и есть косвенный поцелуй». «Консецу кису». Вдруг выдал Олег, и мои брови поползли вверх. Я знала про эти самые косвенные поцелуи из аниме и манги. Да и Женька часто шутила по этому поводу. «А владыка-то откуда это известно?» «Вы что, знаете про это?» — потрясенно спросила я. Он прищурился. «Я старше вас на 8 лет, Татьяна, а не на целую вечность». «Вы что, смотрели аниме, да?» «А что, нельзя?» — полюбопытствовал Олег. Ему явно было смешно. «Просто вы преподаватель в университете, и то, что вы знаете, это никак не укладывается в моей голове». Призналась я и сама вдруг подумала, что подобное представление о преподах весьма однобокое. «А еще я человек», — ответил Олег, — «и даже когда-то был подростком». «То есть вы увлекались аниме-культурой?» — удивилась я. «Мне очень хотелось узнать о том, каким он был». «Не могу сказать, что именно увлекался, но, как и все, кое-что смотрел». «И какое аниме ваше любимое?» — полюбопытствовала я. «Что там было популярно в доисторическую эпоху?» «Крутой учитель Онидзука», — сказал вдруг владыка. «Впервые увидел в детстве по MTV». Потом уже в более взрослом возрасте пересмотрел. «И поэтому решили стать преподом? Мне было безумно интересно. Это аниме когда-то давно смотрела и я». «Нет, конечно». «А хентай вы смотрели?» У меня загорелись глаза. «А должен был?» Вопросом на вопрос ответил Олег. Однако я не успела ему ничего сказать. Услышала вдруг голоса за спиной, которые становились все громче и громче. Я оглянулась и увидела нескольких новых гостей, среди которых был... «И мой отец! Он о чем-то эмоционально рассказывал, а потому не замечал меня. Но если бы он повернул голову вправо, то точно заметил бы. Встречаться с папочкой я не хотела. Увидит меня с владыкой и пиши пропало. Усядется за наш столик и начнет расспросы. Да с таким пристрастием, что владыка просто сбежит. Я-то своего папу хорошо знаю. И полетит наше свидание ко всем чертям». Я не нашла ничего более умного, как в одно мгновение оказаться под столом. Надеялась, что длинная белоснежная скатерть скроет меня от чужих взглядов. Вышло как-то неловко и быстро. Что я и сама не поняла, как очутилась на полу. Да еще и возле ног владыка, который тотчас заглянул под стол с крайне потрясенным видом. «Татьяна, почему, как только разговор зашел о хентае, вы оказались под столом?» — спросил Олег, глядя мне в глаза. «Тише, пожалуйста!» — едва слышно попросила я. «Там мой папа!» «Папа!» — словно назло громко спросил владыка. «Какой еще папа? Вы вообще в своем уме?» «Вот тупой, а!» Я тотчас прижала указательный палец к губам. «Мой папа!» — зашептала я. «Вы не могли бы сделать вид, что меня не существует?» «Я не могу игнорировать ваше существование у себя под ногами», — заметил Олег. «Иначе у меня будут проблемы, и у вас тоже!» — предупредила я его. «Мой папа ненавидит моих парней!» «Я не ваш парень», — заметил Олег, но скатерть опустил. И сел нормально. А я подползла ближе к его ногам, радуясь, что сегодня надела не очередное соблазнительное платье, а джинсы и нарядную блузку. Путей для отступления у меня не было. Папа и его коллеги расположились неподалеку от нас. И вылезти перед ними из-под стола, за которым сидел мужчина, я не могла, потому что папа наверняка заметил бы это и сделал бы абсолютно неправильные выводы. «Татьяна», — услышал я негромкий голос Олега, — «у меня есть друг-психиатр. Могу устроить вам встречу, и я абсолютно серьезно». «Олег, поверьте, мне это абсолютно не нужно». Сидя на коленях и чувствуя себя то ли дурочкой, то ли собакой, ответила я. «Вот же невезение. Это все владыка виноват, и его убогая карма. Просто не хочу попадаться на глаза отцу, он все неправильно поймет». «Если вы попадетесь ему на глаза сейчас, то он точно поймет все неправильно», — хмыкнул Олег. «Но знаете... у меня такое чувство, что виноватым окажусь я, а не его драгоценная доченька». «Еще бы!» — фыркнула я. «Как выглядит ваш отец?» — спросил владыка. «В темно-синем костюме, высокий, темноволосый, сидит ближе всех к окну», — ответила я. «Выглядит весьма внушительно. Наверное, у вашего отца хорошо поставлен удар», — задумчиво сказал Олег. «Еще как хорошо. Вмажет, мало не покажется. Поэтому не выдавайте меня, и мы оба не пострадаем. Пожалуйста», — добавила я. «И что нам делать?» — с легким раздражением в голосе спросил Олег. «Вы будете сидеть здесь до тех пор, пока ваш отец не уйдет?» «А что еще?» — вздохнула я, всеми фибрами души скучая по своему грибному ризотто. «Замечательно, просто великолепно. Лучшее завершение дня». «А дайте мне мое ризотто», — попросила я. «Будете есть под столом?» — подозрительно веселым голосом спросил Олег. «А что мне остается делать? Голод не тетка, знаете ли. Любить так короля, опозориться так по полной программе. Ну же, или я вашу ногу грызть начну». Я схватила его за лодыжку. «Знаю, знаю, детский поступок, но я не смогла справиться с искушением». «А вот если бы так сделал я», — раздался вкрадчивый голос Олега, «вы бы расценили это как сексуальное домогательство. Слушайте, а вы правы. Чтобы у нас было равноправие, обязательно потрогайте сегодня мою ногу». «Проживу без этого». Скатерть задралась, и под столом появилась рука Олега, держащая мою тарелку. Я тотчас схватила ее, но не успела даже прожевать рис, как к нам подошла официантка. Я увидела ее ноги в удобных кедах. «Извините, что-то не так?» — спросила официантка. «Ваша спутница что-то потеряла под столом? Может быть, я могу помочь?» «Нет, не стоит. Она просто там сидит», — любезно ответил Олег. «Сидит?» — непонимающе повторила официантка и заглянула ко мне под стол. Перестав жевать, я мило ей улыбнулась, проклиная владыка. Дернула же его приехать именно сюда. «И ест», — деревянным голосом сказала официантка, ошарашенно глядя на мое ризотто. «Но у нас так не принято. Извините, вы не могли бы вылезти?» Я отчаянно замотала головой. «Это моя сестра. Она у меня особенная», — сказал в это время Олег. «Особенная?» — переспросила официантка. «Да, страдает редким психическим заболеванием», — выдал владыка. «Иногда делает совершенно асоциальные вещи, но, к сожалению, это в ее природе. И от этого никак не избавиться. Впрочем, она не опасна и никогда не беспокоит других. Прошу проявить понимание. Больной человек все-таки. Пусть доест свое ризотто под столом. Если не сделает этого, начнет истерить. Ведь она никому не мешает, верно?» «Верно», — вздохнула официантка. «Вот и отлично. Поест и вылезет. Договорились?» «Договорились», — неуверенно ответила официантка и быстрым шагом ушла. «Выставили меня ненормальной?» — прошипела я и в сердцах ударила Олега по лодыжке. Он стоически выдержал это, даже ножкой не дернул. «А вы хотели, чтобы вас выставили отсюда?» — поинтересовался он. «Я хотела...» — начала было возмущаться я, но Олег снова не дал мне этого сделать. «Просто талант заставлять меня молчать». «Молчите», — тихо сказал он. «К нам идет ваш отец». И мое сердце упало в пятки. «Только не это. Если мой папа увидел меня под столом и какого-то незнакомого взрослого мужика, боюсь, нам обоим не поздоровится. Ни мне, ни мужику, то есть Олегу Владимировичу. Несколько секунд ожидания стали для меня вечностью. Наверное, нужно было вылезти. Похлопать глазками, сказать невинным голосом: «Ой, пап, привет, какая неожиданность, а я под стол свою еду уронила, вот нашла, и вылезаю». И помахать у него перед носом тарелкой с ризотто. Представляю, какое у папы будет выражение лица. Однако стоило мне попытаться вылезти, как мне на волосы властно легла ладонь владыка. В первое мгновение я подумала, что он решил использовать мою голову вместо державы. Но потом сообразила. Таким образом, Олег дал мне понять, что не следует покидать свое подстольное убежище. И я затаилась. Когда к нашему столу приблизилась знакомая пара черных ботинок, я внутренне подобралась и поплотнее прижалась к ноге владыка, чувствуя себя какой-то испуганной псиной, которая льнет к хозяину в поисках защиты. Хорошо, что он хотя бы руку с моей головы убрал. В какой-то момент мое сердце пропустило удар. Мне показалось, что сейчас под стол заглянет папочка. Нет, не то чтобы я его боялась, я просто не хотела его разочаровывать. Я слишком сильно люблю своих родителей. Однако ничего из того, о чем я думала, не случилось. Рядом с ботинками папы появилась еще одна пара ботинок, на этот раз темно-коричневых, и раздался незнакомый мужской голос. «Добрый вечер, Олег». «Здравствуйте, Виктор», — ответил владыка совершенно спокойным голосом и встал. Видимо, для того, чтобы поздороваться с подошедшими мужчинами. «Не ожидал вас увидеть». «Честно говоря, я тоже. Но увидел и решил, что надо поздороваться. Кстати, это мой хороший товарищ и партнер по бизнесу Владимир Алексеевич Ведьмин. Его компания занимается комплексными поставками стройматериалов. А это Олег Владимирович Владыка, представитель IT-компании «Научно-технический центр Софтвит». Владыка, кажется, пожал руку моему отцу. Замечательно. Мы даже ни разу не целовались, а он уже знакомится с моим папой. Рад знакомству, сказал владыка. Взаимно, ответил папа, не подозревая, что я сижу под столом совсем рядом. Мне почему-то стало ужасно смешно, и я зажала рот ладонью. Владимир Алексеевич, ваш, так сказать, будущий клиент, продолжал папин приятель, буквально на днях по моему совету обратился к вам по поводу разработки и внедрения новой интегрированной системы управления предприятием. Не то, что я обычно этим занимался, но, надеюсь, сотрудничество получится эффективным для обеих сторон. Весьма сдержанно ответил владыка. Олег весь в науке. Судя по звуку, владыка похлопали по плечу. Преподает в университете и постоянно отхватывает гранты. Хорошо, что ничего другого не отхватывает. Например, от злых студентов. А ведь мог бы. Но при этом без его участия софтвита просто не было бы. Продолжал нахваливать владыка его знакомый. Володя, компания молодая совсем по нынешним меркам, а уже в рейтинге общероссийские входит. Обратился Виктор к моему отцу, да еще таким тоном, будто бы говорил о собственных сыновьях. Без приглашения папа и Виктор сели за стол. Видимо, решили, что владыка заплачет от счастья. Печально глядя на их ноги, я снова поплотнее прижалась к Олегу, чтобы, не дай бог, меня никто не задел. Если меня обнаружат прямо сейчас, большого скандала не избежать. Папа и Олег перекинулись несколькими фразами, а потом их общий знакомый продолжил нахваливать софтвит в общем и владыка в частности. Между делом заметив, какой он прекрасный специалист, хороший человек и замечательная партия для хорошей девушки. Владыка на это никак не отреагировал. Прямо сейчас одна такая хорошая девушка сидела у его ног. У молодых людей большое будущее. Помяните мое слово, лет через 10 станут одним из первых в российской IT-сфере. Торжественно подытожил Виктор после пятиминутной тирады. Я неслышно вздохнула и прижалась щекой к колену Олега, надеясь, что раз ресторан дорогой, то и полы тут моют хорошо. Владыка, кажется, вздрогнул, но ничего не сделал. Виктор замолчал только тогда, когда к столу приблизилась все та же самая официантка. Принесла же ее нелегкая. «Это вашей спутнице комплимент от шеф-повара», сказала она, ставя что-то на столик. «Мы заботимся о каждом своем госте. Надеемся, что ей понравится, и она сможет расслабиться». «Вы не один?» – удивленно спросил папа. «Не один», – тихо ответил владыка. «А с кем?» – удивился его знакомый. «С дамой сердца? Олег, где же она? Что ж не знакомишь?» Владыка ничего не успел сказать, потому что официантка самым заботливым в мире голосом продолжила. «Вот, возьмите, пожалуйста, еще и плед, чтобы ей было удобно под столом. Там может дуть». «Под столом сидит человек?» — удивленно переспросил отец. «Да, папочка, это я, твоя дочь». То ли папа, то ли его приятель захотели заглянуть под стол. Белоснежная скатерть дернулась и поползла вверх, как в фильме ужасов. Однако владыка остановил их. В прямом смысле. Быстро встал и заставил их убрать руки. «Не стоит. Там моя сестра», — невозмутимо сказал он. «Она страдает особой формой психического заболевания. Иногда прячется от людей. Не стоит ее тревожить, чтобы не было приступа». «Когда в последний раз видел твоих сестер, с ними все было хорошо», — удивленно сказал его знакомый. «О, это третья». Все тем же спокойным голосом сказал Олег и вернулся на свое место. «Прости, что потревожили, Олег», — спешно сказал Виктор. «Думали, ты один. Что ж, мы тогда вернемся к коллегам». «Не будем мешать», — подхватил папа. «Побудьте с сестрой». Они попрощались с владыкой и ушли. И только тогда я расслабилась. «Выдохните, ведьмина», — тихо сказал мне Олег и сунул под стол плед. «И отцепитесь от моей ноги». «Не могу. Она удобная», — ответила я. «Знаете, как тут некомфортно сидеть? У меня уже спина затекла. А если снова переживаете о равноправии, потом можете посидеть и у меня в ногах. Я даже разрешу вам положить голову на мои коленки и буду гладить вас по волосам или массаж сделаю. Хотите массаж? Я очень круто делаю расслабляющий». «Я говорил, что поражаюсь вам», — весело поинтересовался Олег. «Обычно такое веселье приходит следом за пониманием своей обреченности». «Татьяна, вы оказались в такой странной ситуации и не теряете чувство юмора. Пусть оно у вас весьма паршивое». «Вы то ли похвалили меня, то ли оскорбили. Я теряюсь», — ответила я, поудобнее устраиваясь на пледе. «Кстати, что там официантка принесла? Что-то вкусненькое? Если да, то отдайте мне». «Нет, сначала я ризотто доем». «Ваш оптимизм похож на помешательство», — заметил Олег. В жизни не встречал ничего подобного. «И не встретите», — жизнерадостно ответила я. «Я такая одна на свете». «Не сомневаюсь. Никогда не влипал в столь глупые ситуации». «Может быть, у нас космическая связь?» — поинтересовалась я. Олег хмыкнул. «Извините, какая связь?» «Космическая. Может быть, пока мы не решим быть вместе, судьба будет сталкивать нас и сталкивать», — проговорила я мечтательно. «Странно, что свои действия и глупость вы списываете на какую-то судьбу», — заметил Олег и нагнулся ко мне, чтобы протянуть изящную вазочку с десертом из взбитых сливок, малины и орехов. «О, подождите, я еще ризотто ем», — по-королевски махнула я. «Чувствую себя вашим слугой. Ешьте быстрее», — велел владыка. «Ну, извините, у меня рот шириной не с ведро», — жуя сказала я. «Что странно, ведь вы так много болтаете». Олег откровенно издевался, и я снова стукнула его по лодыжке. В конце концов, с его ногами я почти сроднилась. Десерт мне попробовать не довелось. Только я потянулась к нему, как владыка вдруг сказал... «На выход». «Что?» — не поняла я. «Ваш отец ушел, судя по всему, в туалет. И у вас есть уникальная возможность уйти прямо сейчас. Покидайте свое подстольное королевство и идите в гардероб. Получите верхнюю одежду и ждите меня. Я оплачу счет. Приду и заберу вас. Все ясно?» «Все», — бодро ответила я и вылезла, наконец, на свет божий, сжимая в руках свой десерт. Люди за соседними столами разом оглянулись на нас. Кто-то удивленно рассматривал меня, кто-то весело стал переговариваться. Но мне было все равно. Главное, папы в зале не было, а его коллеги сидели довольно далеко и были поглощены каким-то бурным обсуждением. «Олег, в следующий раз я буду хорошо себя вести. Не заставляй меня есть под столом, пожалуйста. Так неудобно кушать», — плачущим голосом сказала я, с сожалением расставшись с вазочкой, от которой упоительно пахло малиной, и помчалась в сторону выхода. На этот раз удача была на моей стороне. Я без проблем получила свой замечательный пуховик, позволив гардеробщику накинуть его мне на плечи. Владыка появился спустя минут 5, одарил меня гневным взглядом и первым направился к лифтам. «Злитесь?» — потыкала я его в твердое плечо. «Глупо злиться на больных людей», — было мне ответом. «Точно злитесь. Да ладно вам, это же очередная шутка. Улыбнитесь мне, ну же. Вы знаете, какой вы хорошенький, когда улыбаетесь?» — спросила я и схватила Олега под руку. «Пусть привыкает к тактильным ощущениям. Конечно, он тут же от меня отцепился, но и тигры не сразу поддаются дрессировке. Интересно, а коней дрессировать можно?» Об этом подумать я не успела. Створки распахнулись, и мы вошли в лифт вместе с компанией каких-то женщин в возрасте, которые, судя по всему, тоже работали в бизнес-центре. Лифт хотел уже было тронуться вниз, но вместо него едва не тронулась я, потому что в самый последний момент к нам успел забежать еще один человек. Мой драгоценный папочка. Владыка хоть и был зол, но среагировал мгновенно. Отпихнул меня за свою спину в самый угол лифта и закрыл собой. Я сжалась и уткнулась лбом куда-то в район его лопаток. Сейчас точно будет скандал, ну точно. «Уже уходите?» Разумеется, тотчас заметив Олега, спросил отец. «Да, пора ехать домой», — ответил владыка. «А ваша сестра?» — с подозрением поинтересовался папа, явно заметив, что за спиной владыка кто-то стоит. Я молилась, чтобы он не понял, кто. «Прячется от людей, как обычно. Не обращайте внимания», — беспечно ответил Олег. «Вы тоже уже уезжаете?» «Нет, я забыл в машине телефон», — сказал папа. «Надо взять, а то жена волноваться будет. Она всегда переживает, когда я трубку не беру». Я мысленно хмыкнула. На самом деле в нашей семье все было наоборот. Мама — человек занятой, творческий и погруженный в свои мысли. Часто бросала телефон, где попала, и не слышала звонка или отключала звук и не отвечала. Папа же начинал злиться, если не мог до нее дозвониться. Когда это продолжалось долго, его злость сменялась беспокойством, и папа начинал искать маму. Мог даже приехать к ней в театр посреди рабочего дня. Бабушка говорила, что во всем виновато его желание все и всех контролировать. И папа неизменно отвечал, что желание контролировать всех в нашей семье есть только у бабушки. «Вы еще не женаты?» Как бы между делом поинтересовался папа у Олега, не подозревая, что я стою за его широкой спиной. И не просто стою, а глажу по лопаткам. «К счастью, нет», — ответил тот и дернул плечом. Я на мгновение убрала руку, а после снова начала рисовать линии на его пиджаке, ничуть не стесняясь. «Наслаждайтесь холостяцкой жизнью». «Правильно, живите для себя, пока молоды», — сказал папа. «Однажды все равно отыщется та, которая сделает вас своим мужем. Жених-то вы наверняка завидный. Потом начнется вся эта бытовая рутина, дети, семейные заботы». «У вас есть дети?» — зачем-то решил спросить владыка. «Есть. Две очаровательные дочки и сынишка», — с гордостью в голосе ответил папа. «Наверное, похоже на вас». Я почувствовала в голосе Олега издевку, видимо, обращенную ко мне, а потом ткнула ему кулаком в бок. «Пацан, да. А девчонки пошли в мать. Она очень красивая женщина», — с гордостью ответил папа. «А вот характером на меня похожа только средняя. Танечка». Тут лифт раскрыл свои створки, и женщины вместе с папой вышли. А вот владыка, напротив, не сделал ни шага. «Вы не выходите?» — удивленно спросил папа. «Нет, вспомнил, что хотел заехать в офис к знакомому». «До свидания», — ответил Олег. В лифт набились люди, и мы снова помчались наверх. «Ну что, Танечка, получается, я спас вас в очередной раз?» — обернулся ко мне Олег. Его лицо было серьезным, а в темных глазах горели огни веселья. «Получается, что так», — призналась я, почему-то глядя на его губы. «И как? Вам неловко?» «Пока что нормально, но буду держать вас в курсе», — ответила я, не отводя глаз от его лица. Олег пощелкал пальцами прямо у меня перед носом. «У вас взгляд затуманился, ведьмина. Вы в порядке? Отомрите. Папа ни о чем не догадается». Я лишь пожала плечами. Кажется, владыка готов был прочитать мне целую лекцию по поводу того, что сегодня случилось. Но абсолютно не вовремя зазвонил его телефон. По телефону он разговаривал до тех пор, пока мы не вышли из лифта, прокатившись еще раз наверх и снова опустившись вниз. Владыка внимательно слушал собеседника и лишь изредка говорил односложными предложениями. В конце он сказал: «Хорошо, сейчас буду». А когда мы оказались в холле, сухо сказал: «Татьяна, вызову вам такси до университета, чтобы вы смогли взять свою машину. Мне нужно срочно уехать». «Что-то случилось?» — спросила я, а Олег лишь кивнул в ответ, вызывая через приложение машину. «Что-то плохое?» — допытывалась я. «Терпимое», — ответил он. «Жаль, у нас с вами так и не получилось нормально поговорить. Хотя, наверное, вы и слово «нормально» несовместимы». «Поговорим завтра», — сказала я тотчас. «Устроим еще одно свидание». «Еще одного я не переживу, извините», — усмехнулся Олег. «Но тогда как я узнаю, что вы мне хотели сказать?» — возмутилась я. Мне было безумно любопытно. Это раз. И я хотела продолжение банкета. Это два. «Придете ко мне на кафедру и узнаете», — решил он. «Нет уж», — воспротивилась я. «К вам на кафедру я не пойду. А вдруг ваши коллеги что-нибудь не то подумают? Ведь ваши студенты и так считают, что я ваша девушка», — добавила я ехидно. «Вот слухов-то будет. Слушайте, Олег Владимирович, а давайте я к вам домой приду». «О, ну уж нет». На этот раз воспротивился владыка. «Встретимся на нейтральной территории. Кафе напротив университета. В 7:30. До этого времени у меня пары». «Согласна», — моментально отреагировала я. «Зачем я вообще с вами связываюсь?» — сам у себя задумчиво спросил владыка. «Впрочем, ничего страшного. Думаю, это будет наша последняя встреча, во время которой вы кое-что уясните. Так, через 5 минут к главному выходу подъедет черная Тойота. Он несколько раз, словно маленькой девочке, повторил мне номер машины и, скупо попрощавшись, ушел. Я плюхнулась на кожаный диван в холле. Как не повезло. То папа, то странный звонок. А может быть, наоборот, это везение? Ведь я встречусь с Олегом еще раз, и кто знает, что может произойти. Может быть, мне удастся похитить его ледяное сердечко. Ну или поцелуй, хотя бы. И вообще, чем чаще мы видимся, тем больше он ко мне привыкает. Унывать я не собиралась. Встав, я направилась к выходу, и уже через пару минут мчалась в такси к университету, почему-то все время представляя себе Олега, его улыбку, глаза, руки. Аромат одеколона с нотками черной смородины. Владыка как будто стал моим личным наваждением, и мне это не слишком нравилось. Интересно, каким он был с Василиной? Нежным, надежным и при этом сильным? Таким же волнующим, как тогда в его квартире, когда он вдруг оказался за моей спиной? Или холодным, как обычно со мной. Васька разгадала его тайну. Я вздохнула, подумав о том, какой красивый у него профиль. И вздрогнула, когда зазвонил мой телефон. На экране появилась надпись: «О, владыка!» Надо же, звонит мне. Выждав, как порядочная девушка, 5 гудков, я все же ответила на звонок. «Да», — грудным голосом сказала я, надеясь, что Олегу он покажется впечатляющим. «Вы сели в такси? Все в порядке?» — спросил он. «Да, все хорошо», — ответила я. «А вы...» — он даже не дослушал меня. Бросил «хорошо» и отключился. Я злобно посмотрела на телефон. «Нормально, нет?» До университета я добралась без приключений. Всю дорогу переписывалась с Женькой и жаловалась ей на Владыка и свою несчастную судьбу. Романтический вечер не удался от слова совсем. И даже десерт мне не достался. Затем я пересела в малышку и погнала домой, снова громко включив музыку и подпевая Адель. А потом долго отмокала в ванной, кинув в горячую воду пенящуюся бомбочку с цитрусовым ароматом и капнув в нее несколько капель грейпфрута. Эта нехитрая процедура помогала расслабиться, и я, почти с головой уйдя под воду, обдумывала новый коварный план. Отпускать добычу я не собиралась. «Спокойной ночи, Олег Владимирович», — написала я перед сном, и, не выдержав, прислала ему селфи. Я и нежно-лавандовый плюшевый мишка. На мне при этом была довольно откровенная ночная сорочка, которую я искала добрых полчаса, а потом еще 10 минут вертелась перед зеркалом, думая, как эффектнее будет спустить с плеча тоненькую бретельку. «Нужно ведь пользоваться тем, что он убрал меня из черного списка», — ответил Олег не сразу, а глубокой ночью, когда я уже сладко спала. Мне снилось, что я счастливая и босая. Иду по песчаному пляжу, рядом вздыхает море, а меня за руку держит кто-то особенный и любимый. Я счастлива и смеюсь. Танцую на теплом песке и прижимаюсь щекой к чьей-то груди, а меня ласково обнимают за талию. Сообщение Олега вырвало меня из этого упоительного сна. «Добрых снов, чудовище», — написал он мне. Спросонья, не поняв, кто посмел разбудить меня, я набрала ответ, а после снова провалилась в сон. «Пошел к черту, козел». Было написано в моем сообщении, но это я увидела уже утром, когда собиралась на учебу.